деятельность батюшки в Галутвине как настоятеля и старца. По приезде в Галутвин батюшка немедленно, со свойственной ему ревностью и энергией, принялся за свои новые настоятельские труды, заботясь о внешнем и внутреннем благоустроении обители. Об этой деятельности батюшки в Галутвине трудно говорить в немногих словах, но если Господь благословит, она будет подробно рассмотрена в полном жизнеописании старца. Однако нельзя умолчать и сейчас, что труды батюшки в Галутвине были чрезвычайно велики и сопряжены с большими скорбями. Силы старца, видимо, ослабели, но, несмотря на это, он, не покладая рук, трудился на пользу веренной ему Богом обители и духовной своей паствы. Начал батюшка с внешности, потребовал, чтобы никто без благословения не отлучался из обители, потребовал опрятности в одежде, неопустительного хождения к утренне, чему сам первый показывал пример, и прочее. Но батюшка умел не только требовать, он неподражаем был и в утешении братьей. Все скорбящие, все в чем бы то ни было нуждавшиеся, нашли в нем заботливого, любящего отца. Была улучшена и общая братская трапеза и доведена до высокой степени. Монастырь, видимо, весь оживился, тем более, что искренне желавшие спасаться под батюшкиным руководством отовсюду стали истекаться в Галутвин. Братство все более и более обновлялось, и если некоторые старались по своим понятиям о монашестве сделать лишь внешнего человека монахом, то другие, проникнувшись батюшкиными наставлениями, принялись за обновление внутреннего своего человека. Но, конечно, это последнее не есть дело одного года, а иногда многих десятков лет. Батюшка же прожил в Галутвине ровно год. Поэтому он мог облагообразить лишь внешность галутвинских иноков, приучив их к благочинию в трапезе и вне келий, к исполнению уставов и безропотному несению послушаний. Внутреннему же обновлению он положил лишь начало и основание. Верим, что во многих уже вовеки незыблемое. Слух о великом старце быстро облетел всю округу, пошел народ, потекли и пожертвования, с помощью которых батюшка только и мог сделать то, что сделал. С наступлением лета начался капитальный ремонт всего монастыря, потребовавший многотысячных расходов. Но Господь, видимо, помогал батюшке. Весь монастырь был помыт, перекрашен, прочищен, отремонтирован заново. Одним из главных памятников такой батюшкиной деятельности в Галутвине осталась художественная работа «Металлическое вызолоченное облачение престола главного собора», стоившее 1650 рублей. И поистине можно удивляться, как у старца хватало сил. Ведь нужно принять во внимание, что у него была громадная переписка с духовными детьми, а с обеда до позднего вечера был прием народа, который шел и ехал к нему со всех сторон России. «Аще изведеши, честное от недостойного, яко уста моя будеши», говорит Господь через пророка. Книга пророка Иеремии, глава 15, стих 19. И эти слова как нельзя лучше относятся к батюшке. Как часто в самом отчаянном грешнике, упавшем до последней степени греховности, богомудрый старец умел находить и открывать загрязненный и потускневший образ Божий и показывать человеку, в глубине души помышлявшему о себе, как навеки погибшем, его же собственную богоподобную душу со всеми дивными ее силами и свойствами, дарованными Творцом. Как изумленный смотрел несчастный на кротко улыбавшегося старца, и вдруг слезы градом начинали сыпаться из его глаз. Он рыдал о том, что так долго блуждал по распутиям греха, так долго оскорблял и прогневлял долготерпение Божие, так безумно сам лишал себя божественной жизни и медленно ядом греха отравлял все существо свое. А батюшка, положив руку на голову его, тихо шептал слова наставления, от которых кающийся весь воспламенялся желанием истинной жизни в Боге и решимостью бороться с грехом до последнего издыхания. Поистине, для верующих уста батюшки были устами Божиими. И как много среди духовных чад старца было таких спасенных им из самых челюстей ада. Когда владыка Трифон в своем надгробном слове батюшке кратко упомянул об этом, какой вопль скорби вырвался из сердец сотни предстоявших и не могших удержаться от рыданий в своем великом горе. Вот один из массы подобных случаев. Одна особа дошла до отчаянного состояния и уже решилась наложить на себя руки. Но вот мелькает у нее мысль: «Напишу старцу в Арсенофию, а там и покончу все жизненные счеты». Написала. Ждет день, ждет другой, третий. Ответа нет. Она запирается в комнате, берет револьвер, уже трогает курок, как вдруг звонок. Вздрогнув, она опускает смертоносное орудие. Минута колебания. Положив револьвер, она выходит к двери и видит письмо от батюшки. Бессильно опустившись на стул, она дрожащими руками рвет конверт. Читает и, рыдая, падает на колено пред образами. Письмо старца перевернуло всю ее душу. Бессмертная, богоподобная душа ее была спасена для таинственной блаженной вечности. Всех подобных случаев нет возможности передать, но каждодневно в тишине батюшкиной моленной сколько совершалось таких обращений к Богу, сколько дивных рождений в новую жизнь в Боге, скольким живым пленникам ада возвращалась свобода чад Божиих. У батюшки был характер, несколько сходный с характером великих оптинских старцев Льва и Анатолия. Неподкупная справедливость, простота и прямота его были нестерпимы для всех гордецов, самочинников и несознающихся грешников. Он сам не мог лукавить и ни в ком не выносил двоедуши. Это был истинный израильтянин, в нем же льсти несть. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 47. Но удел всех праведников — скорби и гонения. Этого удела не избежал и батюшка, достигший высокую меру праведности сокровенным иноческим деланием, которого он никому не открывал, кроме наставников своих, старцев и иеросхимонахов Анатолия и Иосифа. Только малая крупица этого духовного сокровища сохранилась в его келейных записях, из которых батюшка большую часть уничтожил еще при жизни. Собирая от этих драгоценных крупиц, аще Господь благословит, постараемся со временем составить цельный, величественный, духовно прекрасный облик души великого старца.